Убогий номер в уездной гостинице. Грязные обои в разводах неопределенного цвета. Через маленькое оконце у самого пола едва пробивается свет. Деревянная кровать, стол, колченогий стул, рукомойник – вот и вся немудреная обстановка номера. На кровати, в сером поношенном сертуке и нечищенных сапогах, всклокоченный и злой, лежит слуга приехавшего из Петербурга чиновника Осип. Он беспокойно ворочается на кровати, не находя себе места. «Эх, черт побери! Есть так хочется! И в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только домой. Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера. Профинтил дорогу и денежки, голубчик, теперь сидит и хвост подвернул, не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны. Нет, видишь ты, нужно в каждом городе показать себя. Эй, Осип, ступай, посмотри комнату лучшую, да и обед спроси самое лучшее. Я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед. Добро бы в самом деле что-нибудь путное, а то ведь еле стратишко простой. С проезжающим знакомиться, а потом в картишке, вот тебе и доигрался. Эх, надоела такая жизнь. Право на деревне лучше, оно хоть нет публичности, да и заботности меньше. Возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на палатах, да ешь пироги. Но кто ж спорит, конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая и политичная. Киятры, собаки тебе танцуют и все, что хочешь. Разговаривает все на тонкой деликатности, что разве только дворянство уступит. Пойдешь на Щукин, купцы тебе кричат «почтенной». На перевозе в лодке с чиновником сядешь. Компании захотел, ступай в лавочку, там тебе кавалер расскажет про лагери и объявит, что всякая звезда значит на небе. Так вот, как на ладони все видишь. Старуха-офицерша забредет. А горничная иной раз заглянет. Такая! Фу-фу-фу! Ай, галантерейное, черт возьми, обхождение. Невежливого слова никогда не услышишь, всякой тебе говорит вы. Наскучило идти, берешь извозчик, сидишь себе как барин, а не хочешь ему заплатить, изволь. У каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебе никакой дьявол не сыщет. Вот одно плохо. Иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, как теперь, например. Все он виноват. Что с ним будешь делать? Батюшка пришлет денежки. Чем бы их попридержать? И куды пошел кутить? Ездить на извозчике. Каждый день ты доставай в Киатр билеты. А там через неделю, глядь, и посылает на толкучий продавать новый фраг. Ты иной раз все до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сертучишка да шинелишка, ей-богу, правда. И сукно-то такое важное, аглицкое, рублев полтораста ему один фраг станет, а на рынке спустит рублей за 20, а о брюках и говорить нечего, ни по чем идут. Эй, а чего? От того, что делом не занимается. Вместо того, чтобы в должность, а он идет гулять по пришпекту. В картишки играет. Ах, если бы узнал это старый барин, он не посмотрел бы на то, что ты чиновник. А поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, чтоб дня б четыре ты почесывался. А коль служить, так служи. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее. Ну, а коли не заплатим? Ох, боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи. Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится. Верно, это он идет. Осип вскакивает, оправляет кровать, затем идет к двери и нехотя открывает ее. На пороге стоит Хлестаков, хозяин Осипа. Это молодой человек в элегантном столичном костюме, во фраке, светлых панталонах, цилиндре с тросточкой. На его лице выражение тоски. Небрежным жестом Хлестаков передает Осипу цилиндр, тросточку. На, прими это. Опять валялся на кровать. Зачем же бы мне валяться? Не видал и раз кровать, что ли? Врешь, валялся, видишь, вся склочена. Да на что мне она? Не знаю я раз, что такое кровать. У меня есть ноги, я и постою. Зачем мне ваша кровать? Посмотри, там в картузе табаку нет? Да где же ему быть, табаку? Вы четвертого дня последний выкурили. Послушай, эй, Осип. Чего извольте? Ты ступай туда. Куда? Вниз, в буфет. Там скажи, чтоб мне дали пообедать. Да нет, я и ходить не хочу. Да как ты смеешь, дурак? Да так, все равно хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не дать обед. Как это он смеет не дать? Вот еще вздор. Еще, говорит, их городничему пойду. Третью неделю барин денег не платит. Выйди, говорит, с барином мошенники, и барин твой плут. Мы-то, говорит, эдаких шаромыжников и подлецов видали. А ты уж и рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это. Говорит, эдак всякий приедет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, я прямо с жалобой, чтоб на съезжую, да в тюрьму. Ну, дурак, полно. Ну, ступай. Ступай, скажи ему. Такое грубое животное. Лучше я самого хозяина позову к вам. На что ж хозяина? Ты поди сам скажи. Да право, сударь. Ну ступай, черт с тобой, позови хозяина. Ужасно, как хочется есть. Так немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит? Нет, черт возьми, не проходит. Да. Если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня. Всего каких-нибудь четверть часа посидел и все обобрал. А при всем том, страх хотелось бы с ним еще раз сразиться. Случай только не привел встретиться. На все нужно случай. Какой скверный городишко. В овощенных лавках ничего не дают в долг. Это уж просто подло. Тьфу. Никто не хочет идти. Хозяин приказал спросить, что вам угодно. Здравствуй, братец. Ну, что ты, здоров? Слава богу. Ну, что? Как у вас в гостинице? Хорошо ли все идет? Да, слава богу, все хорошо. Много проезжающих? Да, достаточно. Послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносят. Так ты, пожалуйста, поторопись, чтоб поскорее. Видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться. Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он никак хотел идти сегодня жаловаться городничему. Да что же жаловаться? Посуди сам, любезный, как же? Ведь мне нужно есть. Эдак могу я совсем отощать. Мне очень есть хочется, я не шутя это говорю. Ну, так-с, он говорил, я ему обедать не дам, пока мест он не заплатит мне за прежнее. Вот таков уж ответ его был. Да ты урезонь, уговори его. Да что ж ему такое говорить? Ты растолкуй ему серьезно, что мне нужно есть. Деньги сами собою. Он думает, что как ему, мужику, ничего, если не поесть в день, так и другим тоже. Вот новости. Ну, пожалуй, я скажу. Это скверно, однако же, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет. Уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. Хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете. Подкатить этим чертом какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо с фонарями, а Осипа сзади одеть в ливрею. Как бы я воображаю, все переполошились. Кто такой, что такое? А лакей входит. Иван Александрович Хлестаков из Петербурга. Прикажете принять? Ой, они пентихи и не знают, что такое значит. Прикажете принять. К ним, если приедет какой-нибудь гусь-помещик, так и валит медведь прямо в гостиную. К дочечке какой-нибудь хорошенькой подойдешь. Сударыня, как я. Даже тошнит, как есть хочется. А что? Несут обед. Несут. Несут. Ну, хозяин. Я плевать на твоего хозяина. Что там такое? Суп и жаркое. Как? Только два блюда? Только-с. Вот вздор какой. Я этого не принимаю. Ты скажи ему, что это в самом деле такое. Этого мало. Не, хозяин говорит, что еще много. А соуса почему нет? Да соуса нет. Ну, чего же нет? Я видел сам, проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру двое каких-то коротеньких человечка ели семгу и еще много кое-чего. Да оно-то есть, пожалуй, да нет. Как нет? Да уж нет. А семга, а рыба, а котлеты? А, да это для тех, которые почищес. Ах ты, дурак! Да-с. Поросенок ты скверный! Ну, как же это, они едят, а я не ем. А чего же я, черт возьми, не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я? Да уж известно, что не такие. Какие же? Обыкновенно какие, они уж известны, они деньги платят. Я с тобой, дурак, не хочу рассуждать. А что это за суп? Что ты просто воды налил в чашку? Никакого вкуса нет, только воняет. Я не хочу этого супа. Дай мне другого. Да мы примем. Хозяин сказал, коль не хотите, то и не нужно. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, оставь, дурак. Ты привык там обращаться с другими? Я, брат, не такого рода. Со мной не советую. Боже мой, какой суп! Я думаю, еще ни один человек в мире не едал такого супу. Какие-то перья плавают вместо масла. Ай-яй-яй, какая курица, а? Вот какие-то отслужи кисот, безотник. Дай жаркое. Там супу немного осталось. Осип, возьми себе.

одну строчку жене, чтобы она приготовилась к принятию почтенного гостя. Да зачем же? Ну... А, впрочем, тут и чернила. Только бумаги, не знаю. Разве на этом счете? Я здесь напишу. Вот посмотрим, как пойдет дело после фриштека до бутылки толстобрюшки. Да есть у нас губернская мадера. Не казиста на вид, а слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере нужно его опасаться. Неожиданно дверь срывается с петель и падает в комнату. Вместе с ней летит и растягивается во весь рост Бобчинской. Видимо, он подслушивал за дверью. Что? Не ушиблись ли вы где-нибудь? Нет, ничего, ничего. Без всякого помешательства. Только вот сверх носа небольшая нашлёпка. Я забегу к Христиану Ивановичу, у него есть пластырь такой. Так вот, оно и пройдет. Это с ничего. Прошу, покорнейше, пожалуйте. А слуге вашему я скажу, чтобы перенес чемодан. Любезнейший, ты перенеси все ко мне. Городничему тебе всякое покажет. Прошу, покорнейше. Чего ты какой-то? Уж и вы не нашли другого места упасть. И растянулся, как черт знает, что такое.